Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома опрокинулась над окном. Были годы тяжелых бедствий, годы буйных, безумных сил. Вспомнил я деревенское детство, вспомнил я деревенскую синь. Не искал я ни славы, ни покоя, я с четой этой славы знаком. А сейчас, как глаза закрою, вижу только родительский дом. Вижу сад в голубых накрапах, тихо август прилег ко плетню, держат липы в зеленых лапах птичий гомон и щебетню. Я любил этот дом деревянный, в бревнах теплилась грозная морщ. Наша печь как-то дико и странно завывала в дождливую ночь. Голос громкий и всхлипень зычный, как о ком-то погибшем, живом. Что он видел, верблюд кирпичный, в завывании дождевом? Видно, видел он дальние страны, сон другой, и цветущей поры золотые пески Афганистана и стеклянную хмарь Бухары. Ах, я эти страны знаю, сам немалый прошел там путь, только ближе к родимому краю мне б хотелось теперь повернуть. Но угасла та нежная дрема, все истлело в дыму голубом. Мир тебе, полевая солома, мир тебе, деревянный дом.